Но хотя Охая не подавала виду, в душе ее бушевала настоящая буря. При мысли, что она никогда больше не увидит сына, все у нее внутри сжималось от тоски. Ей казалось, у нее вырывают кусок живой плоти. Камио сохранял непроницаемое, чуточку суровое выражение, но Оха знала, это дается ему нелегко. Но вот Акам скрылся из виду. Камио, обернувшись к жене и дочери, сказал, что сейчас им необходимо подыскать себе временную нору, а скоро они устроят себе настоящее жилье у насыпи. «Если вы оба не возражаете, я пока не буду искать себе отдельную нору», — заявила Митц. «Лучше я останусь с вами. Ясно, я уже выросла и вполне могу жить самостоятельно, но мне пока не хочется заводить собственных детенышей. Стоит поселиться одной, лисы наверняка начнут набиваться мне в мужья. Ну, а если завелся муж, без детенышей не обойтись, хочешь ты того или нет. Я прекрасно понимаю, что творится с лисицей, когда приходит пора любви, хотя сама ничего подобного не испытала, какие бы зароки себе не давала, прежде... Что-то внутри поворачивается, и ты уже сама не своя? — Да, Митц, ты, пожалуй, права, — откликнула Соха. — Когда приходит пора любви, телесные желания одерживают верх над рассудком. — Так я и думала, — воскликнула Митц. — Пусть мои телесные желания немного подождут. Самый надежный способ устоять против чар какого-нибудь лиса — вообще не подпускать его к себе. Муж и детеныш от меня не уйдут. Пора любви наступает каждый год. Скажи, Оха, а на что это похоже? Что? Ну, спаривание. Что ты испытывала, когда занималась тем с Камио или с тем твоим первым, Ахо? По-моему, нам с тобой не годится обсуждать Камио. А что касается Ахо, если хочешь, могу о нем рассказать. Он был прекрасный лис. Внешне мало похож на твоего отца, помельче и мех посветлее, но в характерах у них много общего. Оба добрые, самоуверенные и оба выдумщики. Мы с Ахо встретились почти детенышами. Вместе взрослели, вместе познавали мир, совсем как теперь Акам, то бишь Асалла со своей Осол. «Ты о другом», — перебил Митц. «Я хочу понять, что чувствует лисица, когда у нее есть муж». «Именно. Об этом я тебе и рассказываю. Видно, у тебя какие-то превратные представления о семейной жизни. Пойми, когда лисы и лисицы живут вдвоем, спаривание, как ты выражаешься, для них вовсе не самое главное. Надо, чтобы вас с первого взгляда потянуло друг к другу. Потом, когда души ваши сольются... Нет, я что-то заговорилась. В общем, это невозможно объяснить. Погоди, скоро сама узнаешь». Митц кивнула. «Судя по твоим словам, лисице не так-то просто найти лиса, который действительно ей подходит. Еще бы, тут нужно долго присматриваться. Ну, а Кам нашел Осолы, и, похоже, они живут душа в душу, им повезло. По-моему, почти все лисы не слишком привередливы, когда выбирают подругу или друга. Лишь бы кто-нибудь был рядом, а кто не так важно. В самом деле нельзя же искать всю жизнь. Да, нынче большинство лисиц не отличается разборчивостью. С этим Оха не могла не согласиться. Она надеялась, что дочь ее хорошенько подумает, прежде чем выбрать себе лиса. Впрочем, Митц не из тех, кто, очертя голову, ринется за первым встречным. Наоборот, она заявила, что останется с родителями, по крайней мере, до следующей осени. «Почему же на душе у меня так тревожно?» — недоумевала Оха.